Глава 11. Молодняк. Вичкинский курорт. Как бы ни был халтурен самый замысел спартакиады, мне время от времени приходилось демонстрировать Успенскому и прочим чинам ход нашей работы и наши достижения. Поэтому, помимо публики, попавшей на Вичку по мотивам ничего общего со спортом не имеющим, туда же было собрано 42 человека всякой спортивной молодежи. Для показа Успенскому провели 2 футбольных матча, неплохо играли, и одно отборочное легкоатлетическое соревнование. Секундомеры были собственные, рулеток никто не проверял, дисков и прочего никто не взвешивал, кроме меня, разумеется. Так что за достижение остановки не было. Я имел юридическое право сказать Успенскому: «Ну вот, видите, я вам говорил, еще месяц потренируемся, так только держись». Моим талантом Успенский воздал должную похвалу. Дом на Вичке наполнился самой разнообразной публикой. Какая-то помесь спортивного клуба с бандой голливудских статистов. Профессор, о котором я рассказывал в предыдущей главе, как-то уловил меня у речки и сказал: «Послушайте, если уж взяли на себя роль благодетеля лагерного человечества, так давайте уж до конца. Переведите меня в какое-нибудь здание, сил нет, круглые сутки галдеж». Галдеж стоял действительно круглые сутки. Я ходил по Вичке и завидовал. Только что ненадолго вырвались ребята из каторги, только что перешли с голодной пайки на бифштексы, кормили бифштексами, а в Москве на воле бифштекс — невиданное дело. И вот мир для них уже полон радости, оптимизма, бодрости и энергии. Здесь были и русские, и узбеки, и татары, и евреи, и бог его знает кто еще. Был молчаливый бегун на длинной дистанции, который именовал себя афганским басмачом. Был какой-то по подданству англичанин, по происхождению сириец, по национальности еврея, по прозвищу Чумбур-Баба. Росту и силы он был необычайный, и голос у него был как труба иерихонская. Знаменит он был тем, что дважды пытался бежать с Соловков, мог играть один против целой волейбольной команды и иногда выигрывал. Его жизнерадостный рык гремел по всей Вичке. Чумбур-бабу разыгрывала вся моя малолетняя колония, и на всех он весело огрызался. Все это играло в футбол, прыгало, бегало, грелось на солнце и галдело. Более солидную часть колонии пришлось устроить отдельно. Такой марки не могли выдержать даже лагерные бухгалтерши. Мы с Юрой думали было перебраться жить на Вичку, но по ходу лагерных дел наш побег оттуда мог бы очень неприятно отозваться на всей этой компании. Поэтому мы остались в бараке, но на Вичку я ходил ежедневно и пытался наводить там некоторые порядки. Порядков особенных, впрочем, не вышло, да и незачем было их создавать. Постепенно у меня, в особенности у Юры, образовался небольшой кружок своих ребят. Я старался разобраться в новом для меня мире лагерной молодежи, и, разобравшись, увидел, что от молодежи на воле она отличается только одним — полным отсутствием каких бы то ни было советских энтузиазмов. На воле они еще есть. Можно было бы сказать, что здесь собирались сливки антисоветской молодежи, если бы настоящие сливки не были на том свете и на Соловках. Таким образом, настроения этой группы не были характерны для всей советской молодежи, но они были характерны все же для 60-70% ее. Разумеется, что о какой-либо точности такой статистики говорить не приходится, но во всяком случае резко антисоветски настроенная молодежь преобладала подавляюще и на воле, а уж о лагере и говорить нечего. Сидела вся эта публика почти исключительно по статьям о терроре, и сроки имела стандартные – по 10 лет. В применении к террористическим статьям приговора это означало то, что на волю им вообще не выйти никогда. После лагеря будет высылка или тот весьма малоизвестный за границей род ссылки, который именуется вольно-наемной лагерной службой. Вы ваш срок закончили, никуда из лагеря вас не выпускают, но вы получаете право жить не в бараке, а на частной квартире, и получаете в месяц не 3 рубля 80 копеек, как получает лесоруб, не 15-20 рублей, как получает бухгалтер, и даже не 70-80 рублей, как получал я, а, например, 300-400, но никуда из лагеря вы уехать не можете». Человек, уже раз попавший в хозяйственную машину ГПУ, вообще почти не имеет никаких шансов выбраться из нее. Человек, попавший по террористическим делам, и тем более. Ввиду всего этого лагерная молодежь вела себя по отношению к администрации весьма независимо, и я бы сказал, вызывающе. Вид у нее при разговорах с каким-нибудь начальником колонны или лагерного пункта был приблизительно такой. «Что уж там дальше будет, это плевать, а пока что я уж тебе морду набью». Психология отчаянности. Били довольно часто и довольно основательно. За это, конечно, сажали в ШИЗО, иногда даже и расстреливали, но редко. Но все же администрация всяких рангов предпочитала с этим молодняком не связываться, обходила сторонкой. Я, конечно, знал, что товарищ подмоклый среди всей этой публики имеет каких-то своих сексотов, но никак не мог себе представить, кто именно из всех моих футболистов и прочих, подобранных лично мной, мог бы пойти на такое занятие. Затесался был какой-то парень, присужденный к 5 годам за превышение власти. Как оказалось, впоследствии это превышение выразилось в незаконном убийстве 2 арестованных. Парень был сельским милиционером. Об этом убийстве он проболтался сам, и ему на ближайшей футбольной тренировке сломали ногу. Подмоклый вызвал меня в 3-ю часть и упорно допрашивал. Что это? Несчастная случайность или заранее обдуманное намерение? Подмоклому было доказано, что о заранее обдуманном намерении и говорить нечего. Я сам руководил тренировкой и видал, как все это случилось. Подмоклый смотрел на меня неприязненно и подозрительно. Впрочем, он всегда по утрам переживал мировую скорбь похмелья. Выпытывал, что там за народ собрался у меня новички, о чем они разговаривают и какие имеются политические настроения. Я сказал, чего вы ко мне пристаете, у вас ведь там свои стукачи есть, у них и спрашивайте. Стукачи, конечно, есть, а я хочу от вас подтверждение иметь. Я понял, что парнишка с превышением власти был его единственным стукачом. Вичка была организована столь стремительно, что 3-я часть не успела командировать туда своих людей, да и командировать было трудно. Подбирал кандидатов лично я. Разговор с Подмоклым принял чрезвычайно дипломатический характер. Подмоклый крутил, ходил вокруг да около, рекомендовал мне каких-то замечательных форвардов, которые у него имелись в оперативном отделе. Я сказал, давайте посмотрим, что это за игроки. Если они действительно хорошие, я их приму. Подмоклый опять начинал крутить, и я поставил вопрос прямо. Вам нужно новички иметь своих людей. С этого бы и начали. А что вы из себя наивника крутите? Что, не понимаете, о чем разговор идет? Положение создалось невеселое. Отказываться прямо было невозможно технически. Принять кандидатов Подмоклого и не предупредить о них моих спортсменов было невозможно психически. Принять и предупредить это значило бы, что этим кандидатам на первых же тренировках поломают кости, как поломали бывшему милиционеру. Отвечать пришлось бы мне. Я сказал Подмоклому, что я ничего против его кандидатов не имею, но что если они не такие уж хорошие игроки, как об этом повествует Подмоклый, то остальные физкультурники поймут сразу, что новичку эти кандидаты попали не по своим спортивным заслугам. Следовательно, ни за какие последствия я не ручаюсь и не отвечаю. «Ну и дипломат же вы!» — недовольно сказал Подмоклый. «Еще бы! С вами поживешь, невольно научишься!» Подмоклый был слегка польщен, достал из портфеля бутылку водки. «Ай, а похмелиться нужно. Хотите стакашку?» «Нет, мне на тренировку надо». Подмоклый налил себе стакан водки и медленно высосал ее целиком. «А нам свой глаз обязательно нужно там иметь. Так вы моих ребят возьмите. Поломать ноги, так черт с ними. Нам этого товара не жалко». Так попали новичку два бывших троцкиста. Перед тем, как перевести их туда, я сказал Хлебникову и еще кое-кому, чтобы ребята зря языком не трепали. Хлебников ответил, что на всяких сексотов ребятам решительно наплевать. На ту же точку зрения стал Кореневский, упорный и воинствующий социал-демократ. Кореневский сказал, что он и перед самим Сталиным ни в коем случае не желает скрывать своих политических убеждений. За неводе Кореневского работает история и просыпающаяся сознательность пролетарских масс. Я сказал, ну, ваше дело, я предупреждаю. История и массы не помогли. Кореневский вел настойчивую и почти открытую меньшевистскую агитацию. С Вички он поехал на Соловки. Я не уверен, что он туда доехал живым. Впрочем, меньшевистская агитация никакого сочувствия в моих физкультурных массах не встречала. Было очень наивно идти с какой бы то ни было социалистической агитацией к людям, на практике переживающим почти стопроцентный социализм. Даже Хлебников, единственный из всей компании, который рисковал произносить слово «социализм», глядя на результат кореневской агитации, перестал оперировать этим термином. С Кореневским же я поругался очень сильно. Это был высокий, тощий юноша с традиционной меньшевистско-народовольческой шевелюрой, вымирающий в России тип книжного идеалиста. О революции, социализме и пролетариате он говорил книжными фразами, фразами довоенных социал-демократических изданий. Оперировал эрфуртской программой, каутским, тоже в довоенном издании. Доказывал, что большевики – узурпаторы власти, вульгаризаторы марксизма, диктаторы над пролетариатом и тому подобное. Вичковская молодежь, уже пережившая революцию, социализм и пролетариат, смотрела на Кореневского, как на человека малость свихнувшегося, и только посмеивалась. Екатеринославский слесарь Фомко, солидный пролетарий лет 28, как-то отозвал меня в сторонку. «Хотел я с вами насчет Кореневского поговорить. Скажите вы ему, чтобы он заткнулся. Я сам пролетарий не хуже другого, так и меня от социализма с души воротит. А хлопца разменяют не за полкопейки пропадет. Побалакайте вы с ним, у вас на него авторитет есть». Авторитета не оказалось никакого. Я вызвал Кореневского сопровождать меня с Вички на Медгору и по дороге попытался устроить ему отеческий разнос. Вся его агитация, как под стеклышком. Не может же он предполагать, что из 60 человек вичкинского населения нет ни одного сексота. А если уж подставлять свою голову под наганы третьего отдела, так уж за что-нибудь менее безнадежное, чем пропаганда социализма в Советской России вообще, а в лагере в частности и в особенности. Но жизнь прошла как-то мимо Кореневского. Он нервными жестами откидывал спадавшие на лицо спутанные волосы и отвечал мне Марксом и эрфуртской программой. Я ему сказал, что и то, и другое я знаю без него и знаю в изданиях более поздних, чем 1914 года. Ничего не вышло, хоть кол на голове тиши. Кореневский сказал, что он очень признателен мне за мои дружеские к нему чувства, но что интересы пролетариата для него выше всего. Кстати, с пролетариатом он не имел ничего общего. Отец его был московским врачом, а сам он избрал себе совсем удивительную для Советской России профессию астронома. Что ему пролетариат и что он пролетариату? Я напомнил ему о Фомко. Результат равен нулю. Недели через две после этого разговора меня при входе на Вичку встретил весьма расстроенный Хлебников. Кореневского изъяли. Сам он куда-то исчез. Утром пришли оперативники и забрали его вещи. «Так», — сказал я, — «доигрался». Хлебников посмотрел на меня ожидающим взором. «Давайте-ка сядем. Какой-то план нужно выработать». «Какой тут может быть план?» — сказал я раздраженно. «Предупреждали парня». «Да я знаю, это утешение, конечно». Хлебников насмешливо передернул плечами. «Мы, дескать, говорили, не послушал твое дело. Черт с ним, с утешением. «Постойте-ка, кто-то идет». Мы помолчали, мимо прошли какие-то вичкинские лагерники, оглядели нас завистливо недружелюбными взглядами. Вичкинские бифштексы на фоне соседних паек широких симпатий лагерной массы не вызывали. За лагерниками показалась монументальная фигура Фомко, вооруженного удочками. Фомко подошел к нам. «Насчет Кореневского уже знаете?» «Идем в сторонку», — сказал Хлебников. Отошли в сторонку и уселись. «Видите ли, Иван Лукьянович», — сказал Хлебников, — «я, конечно, понимаю, что у вас никаких симпатий к социализму нет, а Кореневского все же надо выручить». «Я только пожал плечами. Как его выручишь?» «Попробуйте подъехать к начальнику третьей части. Я знаю, вы с ним, так сказать, интимно знакомы». Хлебников посмотрел на меня не без иронии. «А то, может быть, и к самому Успенскому». Фомко смотрел мрачно. «Тут, товарищ Хлебников, не так просто. Вот такие тихонькие, как этот Кореневский, да ему власть, так он почище Успенского людей резать будет. Пролетарием сукин сын заделался. Он еще мне насчет пролетариата будет говорить. Нет, если большевики меньшевиков вырежут, ихнее дело. Нам туда соваться нечего. Одна стерва другую загрызет». Хлебников посмотрел на Фомко холодно и твердо. «Дурацкие разговоры. Во-первых, Кореневский наш товарищ. Если ваш, так вы с ним и целуйтесь. Нам таких товарищей не надо. Товарищами и так сыты». «А во-вторых», — так же холодно продолжал Хлебников, не обращая внимания на реплику Фомко, «он против сталинского режима, и, следовательно, нам с ним пока по дороге. А кого там придется вешать после Сталина, это будет видно. Еще Кореневский — единственный сын у отца. Если вы, Иван Лукьянович, можете выручить, вы это должны сделать». «Я, может быть, тоже единственный сын», — сказал Фомко. «Сколько этих сыновей ваших социалисты на тот свет отправили? А, впрочем, ваше дело. Хотите — выручайте. Вот стукачей нам отсюда вывести нужно». Фомко и Хлебников обменялись понимающими взглядами. «М-да», — неопределенно сказал Хлебников. «Наши ребята очень взволнованы арестом Кореневского. Хороший был в сущности парень». «Парень ничего», — несколько мягче сказал Фомко. «Я не видел решительно никаких возможностей помочь Кореневскому. Идти к подмоклому? Что ему сказать? Меньшевистская агитация Кореневского была поставлена так по-мальчишески, что о ней знали все. Удивительно, как Кореневский не сел раньше. При случае можно попытаться поговорить с Успенским, но это только в том случае, если он меня вызовет. Идти к нему специально с этой целью значило обречь эту попытку на безусловный провал». Но Хлебников смотрел на меня в упор, смотрел, так сказать, прямо мне в совести. В его взгляде был намек на то, что если уж я пьянствую с подмоклым, то я морально обязан как-то и чем-то компенсировать падение свое.